Глава третья. Будет, не будет. Гарри Поттер громко храпел. Он почти 4 часа просидел на стуле у окна своей комнаты, глядя на темнеющую улицу, и в конце концов уснул, прижавшись щекой к холодному оконному стеклу. Очки у него съехали на бок, рот был широко раскрыт. Затуманившееся от его дыхания стекло искрилось в оранжевом свете уличного фонаря за окном. При искусственном освещении лицо его казалось призрачно-бледным под взлохмаченными черными волосами. По всей комнате были раскиданы вещи вперемешку с мусором. Пол усыпан совиными перьями, яблочными огрызками и обертками от конфет. Учебники кучи свалены на кровати вместе с мятыми мантиями, а в круге света от настольной лампы вольготно расположился целый ворох газет. Заголовок одной из них кричал: «Гарри Поттер избранный!» Не стихают слухи по поводу недавних беспорядков в Министерстве магии, во время которых снова был замечен тот, кого нельзя называть. «Ни о чем не спрашивайте. Нам запрещено говорить об этом», — сказал вчера вечером у выхода из Министерства сильно взволнованный стиратель памяти, пожелавший остаться неизвестным. Однако высокопоставленные источники в Министерстве подтверждают, что в центре беспорядков оказался легендарный зал пророчеств. Хотя официальные представители министерства до сих пор отказываются даже подтвердить, что такое место существует, значительная часть волшебного сообщества убеждена, что пожиратели смерти, отбывающие ныне срок в Азкабане за незаконное вторжение и попытку ограбления, хотели похитить некое пророчество. Никто не знает, в чем суть пророчества, но многие полагают, что оно касается Гарри Поттера, единственного человека, насколько мы знаем, сумевшего выжить после смертоносного заклятия, и, как нам стало известно, присутствовавшего в министерстве в ночь, когда произошли беспорядки. Кое-кто даже именует Поттера избранным, полагая, что, согласно пророчеству, только он один способен избавить нас от того, кого нельзя называть. Где сейчас находится пророчество, если оно на самом деле существует, неизвестно. Однако... Продолжение на странице 2, статья 5. Рядом лежала другая газета со статьей под заголовком «Скримджер, преемник Фаджа». Большую часть первой полосы занимала крупная черно-белая фотография человека с львиной гривой густых волос и лицом, говорившим о жизни, полной тяжелых испытаний. Человек на фотографии махал рукой, указывая на потолок. Руфус Скримджер, ранее возглавлявший управление мракоборцев в отделе обеспечения магического правопорядка, сменил Корнелиуса Фаджа на посту министра магии. Большинство волшебников горячо приветствовали это назначение, несмотря на то, что в первые же часы после вступления Скримджера в должность поползли слухи о разногласиях между новым министром и Альбусом Дамблдором, недавно восстановленным на посту верховного чародея Визингамота. Представители Скримджера признают, что он встречался с Дамблдором немедленно по принятии высокой должности, но отказываются комментировать обсуждавшиеся при этом темы. Как известно, Альбус Дамблдор... Продолжение на странице 3, статья 2. Слева валялась еще одна газета, сложенная так, что была видна статья, озаглавленная «Министерство гарантирует безопасность учеников». Недавно назначенный министр магии Руфус Скримджер в своем сегодняшнем выступлении говорил об усиленных мерах безопасности, принятых министерством для охраны учеников, возвращающихся этой осенью в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. По вполне понятным причинам «Министерство не может познакомить общественность с подробностями новых планов усиленной охраны», — сказал министр. Однако источник в министерстве сообщает, что эти планы включают защитные чары и заклинания, сложную систему контрзаклятий и небольшой отряд мракоборцев, специально выделенный для охраны школы Хогвартс. Судя по всему, большинство волшебников удовлетворены энергичными мерами Министерства по обеспечению безопасности учеников. Вот что сказала нам миссис Августа Долгопупс. «Мой внук Нейфил, один из близких друзей Гарри Поттера, между прочим, вместе с ним сражался с пожирателями смерти в министерстве в июне этого года. И...» Остаток статьи заслоняла стоявшая на газете большая птичья клетка. В клетке сидела великолепная полярная сова. Ее янтарные глаза царственно обозревали комнату. Время от времени сова поворачивала голову, чтобы взглянуть на своего храпящего хозяина. Раз или два она нетерпеливо прищелкнула клювом, но Гарри спал крепко и ничего не слышал. Посреди комнаты стоял большущий чемодан с откинутой крышкой. Он словно только и ждал, когда его загрузят, но внутри было почти совсем пусто, если не считать небольшого количества грязного белья, конфет, старых пузырьков из-под чернил и сломанных перьев для письма. Все это едва покрывало дно чемодана. Рядом на полу лежала роскошно оформленная фиолетовая брошюра. Издана по приказу Министерства магии. Как защитить свой дом и семью от темных искусств? В настоящее время волшебному сообществу угрожает организация, называющая себя пожирателями смерти. Соблюдение несложных правил безопасности поможет вам защитить себя, свой дом и свою семью. Первое. Старайтесь не выходить из дома в одиночку. Второе. Будьте особенно осторожны в темное время суток. По возможности распределяйте свое время таким образом, чтобы завершить любые путешествия до наступления темноты. Третье. Тщательно проверьте меры безопасности в своем доме. Убедитесь, что все члены вашей семьи знакомы с экстренными приемами самообороны, такими как щитовые чары и дезиллюминационное заклинание, а несовершеннолетние члены семьи владеют навыками парной трансгрессии. Четвертое. Договоритесь об условных знаках с друзьями и родственниками, чтобы исключить возможность использования их облика пожирателями смерти при помощи оборотного зелья. Смотри страницу 2. Пятое. Если у вас возникло впечатление, что кто-то из членов семьи, коллег, друзей или соседей ведет себя необычно, немедленно обратитесь в группу обеспечения магического правопорядка. Возможно, вы столкнулись с человеком, находящимся под действием заклятия Империус. Смотри страницу 4. Шестое. При появлении черной метки над жилым домом или любым другим строением ни в коем случае не входите внутрь и немедленно обратитесь в управление мракоборцев. Седьмое. По неподтвержденным сведениям, существует возможность, что пожиратели смерти используют инферналов. Смотри страницу 10. При встрече с инферналом немедленно сообщите об этом в министерство. Гарри что-то пробормотал во сне и чуть ниже съехал щекой по стеклу, так что очки сильнее сбились на бок, но он так и не проснулся. Будильник, который он починил несколько лет назад, громко тикал на подоконнике, показывая без одной минуты 11. Рядом, под расслабленной рукой Гарри, лежал листок пергамента, исписанный тонким косым почерком. Гарри столько раз читал и перечитывал это письмо, пришедшее 3 дня назад, что оно сделалось совершенно плоским, хотя было доставлено в виде туго свернутого свитка. «Дорогой Гарри, если тебе удобно, я зайду за тобой в дом номер 4 по Тисовой улице в ближайшую пятницу в 11:00 вечера, чтобы сопроводить в нору, куда тебя приглашают провести остаток школьных каникул. Если ты не против, я также был бы рад твоей помощи в одном деле, на котором рассчитываю заняться по пути в нору. Подробнее объясню при встрече. Большая просьба — прислать ответ с той же совой. Надеюсь увидеться с тобой в пятницу. Искренне твой, Альбус Дамблдор». Гарри выучил письмо наизусть, но все равно украдкой поглядывал на него каждые 5 минут, начиная с 7:00 вечера, когда он занял свой пост у окна, из которого открывался довольно приличный вид в обе стороны Тисовой улицы. Свое согласие Гарри сразу же отправил с совой, доставившей письмо, и теперь ему оставалось только ждать, придет, не придет. Гарри так и не собрал вещи в дорогу. Такое везение казалось невероятным, чтобы его забрали от Дурслей всего лишь через 2 недели общения с милыми родственниками. Он не мог отделаться от чувства, что обязательно что-нибудь пойдет не так. То ли его ответ Дамблдору затеряется по дороге, то ли Дамблдору не одно так другое помешает за ним явиться, то ли окажется, что письмо вообще не от Дамблдора, что это или чья-то шутка, или вражеская ловушка. Если Гарри упакует вещи, а потом все придется опять распаковывать, он этого просто не выдержит. Он сделал только одно для подготовки к возможному путешествию. Запер в клетку белоснежную сову Буклю. Минутная стрелка будильника добралась до цифры 12. И точно в этот момент за окном погас фонарь. Гарри проснулся, как будто наступившая темнота была звонком будильника. Он торопливо поправил очки, отлепил щеку от окна и вместо этого прижался к стеклу носом, вглядываясь в ночь. По садовой дорожке к дому приближалась высокая фигура в длинном развивающемся плаще. Гарри вскочил, словно его ударило током, и, опрокинув стул, принялся хватать вещи с пола и, как попало, швырять их в чемодан. В ту секунду, когда он метнул через всю комнату школьную мантию, две книги заклинаний и пачку чипсов, прозвенел дверной звонок. На первом этаже в гостиной дядя Вернон заорал. — Кой черт тут трезвонит на ночь глядя? Гарри застыл на месте с медным телескопом в одной руке и парой кроссовок в другой. Он совсем забыл предупредить Дурслей, что Дамблдор может прийти. Чуть не расхохотавшись, несмотря на состояние, близкое к панике, он перелез через чемодан, распахнул дверь своей комнаты и как раз успел услышать глубокий звучный голос. — Добрый вечер. Вы, вероятно, мистер Дурсли. Полагаю, Гарри предупредил вас, что я приду за ним. Гарри скатился по лестнице, прыгая через две ступеньки, и резко затормозил, немного не дойдя донизу, поскольку долгий опыт приучил его по возможности не приближаться к дядюшке на расстояние вытянутой руки. В дверях стоял высокий худой человек с длинными до пояса серебряными волосами и бородой. Он был одет в длинный черный дорожный плащ и остроконечную шляпу. На крючковатом носу сидели очки-половинки. Вернон Дурсль, с такими же густыми усами, как и у Дамблдора, только черными, одетый в красновато-коричневый домашний халат, уставился на гостя, словно не веря своим крошечным глазкам. А судя по вашему потрясенному виду, Гарри не предупредил вас о моем приходе, учтиво заметил Дамблдор. Тем не менее, давайте будем считать, что вы гостеприимно пригласили меня войти в дом. В эти трудные времена неразумно слишком долго задерживаться на пороге. Он стремительно шагнул вперед и закрыл за собой входную дверь. «Давненько я здесь не был», — сказал Дамблдор, глядя сверху вниз на дядю Вернона. «Смотрите-ка, ваши африканские лилии отлично цветут». Вернон Дурсль упорно молчал. Гарри не сомневался, что дар речи вернется к нему, и очень скоро. Пульсирующая жилка на виске дядюшки предупреждала об опасности, но что-то в облике Дамблдора, как видно, временно угасило его боевой дух. Может быть, виной тому была явная вопиющая волшебность всего его обличия. А может, дядя Вернон просто почувствовал, что перед ним человек, которого очень трудно запугать. «А, добрый вечер, Гарри», — сказал Дамблдор, взглянув на него сквозь полукружье очков с самым довольным выражением. — Отлично, отлично. От этих слов дядя Вернон как будто проснулся. Очевидно, с его точки зрения, если человек способен при виде Гарри произнести «отлично», то с этим человеком ни в коем случае невозможно договориться. — Не хочу показаться невежливым, — начал он тоном, который прям-таки дышал грубостью в каждом слоге. Однако, увы, отступления от вежливости случаются настолько часто, что это уже внушает тревогу. Серьезно закончил его фразу Дамблдор. Лучше уж ничего не говорите, мой милый. Ага, это должно быть Петунья. Дверь кухни отворилась, и за ней показалась тетушка Гарри в резиновых перчатках и халате, накинутом поверх ночной рубашки. Очевидно, она, как всегда, протирала на сон грядущий все горизонтальные поверхности в кухне. Ее лошадиное лицо не выражало ничего, кроме сильнейшего потрясения. «Альбус Дамблдор», — представился Дамблдор, поскольку дядя Вернон явно не собирался знакомить с ним жену. «Мы с вами, конечно, переписывались». Гарри подумал, что это слишком сильно сказано. Ведь Дамблдор всего лишь прислал однажды тете Петунье взрывающееся письмо. Но тетя Петунья не стала спорить. «А это должно быть ваш сын Дадли». Дадли только что выглянул из-за двери гостиной. Его большая белобрысая голова, торчащая из полосатого воротника пижамы, как будто висела в воздухе, отдельно от тела, раскрыв рот от удивления и страха. Дамблдор выждал минуту или две, видимо, на случай, если кто-то из Дурслей пожелает что-нибудь сказать. Но поскольку все молчали, Дамблдор улыбнулся. «Будем считать, что вы пригласили меня в гостиную». Дадли шустро отскочил в сторону, когда Дамблдор проходил в дверь. Гарри одолел последние ступеньки, все еще сжимая в руках телескоп и кроссовки, и тоже вошел в гостиную. Дамблдор расположился в кресле у огня и осматривал комнату с выражением благожелательного интереса. Он выглядел здесь удивительно неуместно. — А мы разве не уходим отсюда, сэр? — с тревогой спросил Гарри. — Да, безусловно, уходим, но прежде нам необходимо обсудить кое-какие вопросы, — сказал Дамблдор. — А я предпочел бы не делать этого посреди улицы. Придется нам самую малость злоупотребить гостеприимством твоих дяди и тети. — Задержаться здесь собрались, вот как! Вернон Дурсль вошел в гостиную. Петунья выглядывала у него из-за плеча, а позади нее топтался Дадли. — Да, — просто ответил Дамблдор, — немного задержусь. Он так быстро взмахнул волшебной палочкой, что Гарри едва мог уловить ее движение. От этого взмаха диван рванулся вперед и подсек всех троих Дурслей под коленки, так что они кучей повалились на сиденье. Еще один взмах, и диван скакнул на свое обычное место. — Давайте уж устроимся с удобством, — любезно промолвил Дамблдор. Когда он убирал волшебную палочку в карман, Гарри заметил, что рука у него почернела и сморщилась, как будто обгорела. — Сэр, что у вас с рукой? — Потом, Гарри, — сказал Дамблдор. — Сядь, пожалуйста. Гарри сел в единственное свободное кресло, стараясь не смотреть на Дурслей от изумления снова лишившихся дара речи. — Я мог бы ожидать, что вы предложите мне что-нибудь выпить, — сказал Дамблдор дяде Вернону. — Но, судя по всему, такое предположение грешит излишним оптимизмом. Еще одно легкое движение волшебной палочки. В воздухе появилась запыленная бутыль и 5 бокалов. Бутыль наклонилась и щедро плеснула в каждый из бокалов жидкости медового цвета, после чего бокалы поплыли по воздуху к сидящим в комнате людям. — Лучшая медовуха мадам Розмерты, выдержанная в дубовой бочке, — сказал Дамблдор и поднял бокал, салютуя Гарри. Тот поймал в воздухе свой бокал и чуть-чуть отпил. Он никогда ничего подобного не пробовал, но ему страшно понравилось. Дурсли, испуганно переглянувшись, попытались проигнорировать свои бокалы, хотя это оказалось нелегко, так как бокалы мягко постукивали их по голове. У Гарри появилось сильное подозрение, что Дамблдор от души наслаждается происходящим.